словно страшная пропасть, разверзлась у самых их ног, и от решения Джорджа зависело, погибнуть им или остаться в живых. Генри, сидя с безучастным видом, пощипывал жирную складку под подбородком и не ел печенье, которое держал в левой руке. Джордж Лумис внимательно рассматривал свою сигарету. «Можно сказать им и стать свободным», — Келли угадала его мысль. «Но только тогда ему не бывать свободным, потому что будет кто-то, знающий его вину, стыд, смущение, словом, знающий это. Хотя, возможно, в этом-то и заключается свобода, целиком отбросить в сторону весь стыд, все достоинство, действительное или мнимое». Келли вспомнила, как хоронили его мать, как бережно опускали гроб в землю, чтобы даже у мертвой охранить ее непорочность, скорее декорума, чем тело, и как осторожно сбрасывали комья глины, опасаясь разбить оконце, сквозь которое засматривала в лицо покойницы слепая земля. Наконец Джордж сказал: «Нет, я никогда ее не видел». Он встал. Генри с жалостью посмотрел на него, на Джорджа Лумиса, свободного не больше, чем река или ветер, и машинально раскрошил в руке печенье и уронил. Келли, вздрогнув, поняла. Свершилось. Джордж их спас в конце концов. Она вдруг стала невесомой, словно вот-вот потеряет сознание. Мысленно она услышала, как будто кто-то позади нее торопливо прошептал ей на ухо: «Тем не менее, все спасется». Она подумала: «Что?» И тогда: «Все и вся. Даже мельчайшие крошки и пылинки. Ничто не исчезнет». Она подумала: «Как? Почему спасутся крошки и пылинки?» Но он уже рассеивался, этот сон наяву, такой неуловимый, что на завтра она о нем и не вспомнит. Комнату внезапно заполнили призраки. Не только Саймон, но и отец Генри, громадный, как гора, и нежный, как цветок. Вот прапрадедушка Келли в подтяжках держит в руке календарь, заложив между страницами палец. Вот старик Кузицкий, пьяный в дым, и миссис Стэмп, миловидная и раздражительная, поигрывает темно-синим зонтиком, и старый дядя Джон с изуродованными артритом пальцами и кустистыми бровями, и множество других, целая сотня незнакомых ей, торжественных и ликующих. Они сгрудились перед закусочной, забили все пространство от крыльца до шоссе, до самой опушки, и даже лес кишит ими. Торжественное и ликующее, безбрежное скопище. И она разглядела в толпе, выкрашенную в розовый и лиловый цвета, преображенную, величественную, царственно пышную повозку козьей леди. Вдруг все исчезло. У бензоколонки стоял Генри, и в неоновом розовом отсвете его лицо казалось стариковским серым. На грузовике Джорджа Лумиса зажглись фары. Машина задом выехала на дорогу, затем развернулась. Келли проводила взглядом ползущие вверх по склону хвостовые огни, потом их будто бы внезапно выключили, они скрылись за гребнем. Генри вошел в закусочную. «Так что же все-таки произошло?» — спросила Келли. «Я не знаю», — ответил он. «Ты думаешь, козья леди? Я не знаю». Джимми спал под кассой, словно его занесло сюда, как мешок с картошкой, желая расплатиться натурой. Генри осторожно, чтобы не разбудить, взял его на руки, а тем временем Келли заперла дверь и погасила свет. Позже, ночью, когда все уснули, отчего и пропустили его, вернее, пропустили начало, хотя, конечно же, видеть его имели право, видел пес, он медленно встал и приподнял крупную седую голову, прогремел гром, встряхнув горы, и пошел дождь.